Глава пятая. По лагерю понесся рокот слившихся в одно ругательств, вздохов, вскриков. Тварь была огромная, в 2,5 роста и массивная, собравшая невразимо отвратительную тушу из бесчетного количества кусков. На человека этот вершник уж ничем не походил. Шар плоти на нелепо тонких ножках, женских, оголенных, безо всякого стыда, почти до срама. Две длинные руки, сплетенные из множества частей, нелепо волочились по земле, когда он опускал их. В следующий миг все ожило. Женщины завизжали, побежали прочь, топча костры и попросту не замечая, как огонь лизал подол и натыкаясь на перегородки, утварь. Подхватились братья, кто-то мигом вынул меч, а кто-то суетно натягивал доспех. Шум стал единым, нечленораздельным и невыносимым. Тварь потянулась к улепетывающим подальше женщинам и до кого-то даже дотянулась. На один кричащий голос стало меньше, и, казалось, слышно было хруст и чавканье, когда хребет переломился в сильной хватке. Вершник отшвырнул безвольный труп и бросился за следующей жертвой. «Построиться!» — летел чей-то гортанный возглас. «Лучникам на склоны построиться!» Яр мигом поняла. По склонам не взобраться, будут обходить, уж слишком круто и земля размокла. А тропа наверх, петляющая, длинная и тоже развезенная. «Не зажигать магический огонь! Спалите лагерь, суки!» — крикнул еще кто-то. «Хер бы с ним, убить бы тварь!» Из шума выделялись лишь обрывки фраз. «Остановить тварь и не дать углубиться!» — рявкнул Яргерд вдруг. Его низкий голос прозвучал гораздо четче, чем другие вскрики, и гораздо требовательнее. Даже Яр вскочила и взялась за меч, едва успев опомниться. Ей глупо лезть в самую гущу боя. И пока она металась и раздумывала, Яргерд уж собрал подобие отряда из ближайших рыцарей, серых плащей, наемников и безо всяких колебаний пошел в бой. Его беспрекословно слушались, и даже Содрих не посмел перечить и исполнил все, как сказано. А Яр, не обнаружив прочих чародеек и не зная, где найти кого-нибудь, кто отдавал бы им приказы, только и могла, что скрыться за телегой полной сена, подвощенной тканью и опасливо следить за боем снизу, через спицы. Тварь раскидывала всех, кому хватало духу сунуться. Не знающая, что такое боль, огромная, она почти не замечала, как ее кололи, резали, рубили, только злилась, что сосуд уродуют и портят, и от этого сильнее бесновалась. Вершников положено сжигать. Яр помнила, но не могла представить, как такое провернуть, когда тварь мечется и подожжет весь лагерь и бесчетное количество людей. Магическому пламени хватило бы мгновения, чтобы разойтись. Пока его потушат, вокруг будет пепелище и обугленные кости, рассыпающиеся от всякого прикосновения. И Яр только смотрела, как две до смешного тонкие, нелепые, белесые ноги не замирали ни на миг. Тварь умудрялась ранить или придавить по 2-3 брата разом. Длинные, гнущиеся не в локтях, а будто где угодно руки, напоминали плети и доставали даже тех, кто силился сбежать. Вот Йергерт отступил на шаг, чтобы стереть кровь со лба. Вот Содрихт ткнул мечом и отскочил, лицо его застыло маской мертвенной сосредоточенности. И вдруг вершник закрутился и оставленной рукой снес все, что только мог достать. Шатры и загородки, братьев и наемников, всех смяло в одну кучу. Яргерд исхитрился припасть вниз и пропустить удар над головой, его лишь краем зацепило волокущимся следом. А вот Содрих не сумел, и самым кончиком руки его отбросило точно пушинку. Он упал как раз на сено на телеге, деревяшки проломились, та просела. Яр рванулась проверить его и забарахталась в сухой траве, пытаясь разгрести ее. Лишь ощупью нашла лицо и впадину под челюстью, где билась жилка. Только это успокоило. Она мгновенно глянула на вершника, тот оказался вдруг ужасно близко. Яр схватила Содрихта и попыталась оттащить, но только крякнула и плюхнулась назад, уж слишком крупный и тяжелый для нее, тем более в доспехе. Повезло, что он был в нем. Не повезло, что юношу в кольчуге Яр не уволочь. Рывками разве что попробовать, но она опасалась, что усугубит ранение. Немели пальцы, непослушные, скользящие. Не получалось двинуть Содрихта даже на шаг. Подняв взгляд, Яр почувствовала сердце в горле. Не придумав ничего умнее, она перескочила через то, что оставалось от телеги, выдохнула, потянулась к грани, черпала изо всех сил до тех пор, пока в глазах не потемнело. Когда мушки разлетелись, Она уж сидела на коленях и сжимала руки так, что грязь забила ногти. Все, что пролилось на эту сторону, пустило в заклинание. Земля ворочалась, ворчала. Снова полетели мушки, а когда Ер проморгалась, поняла, что только и смогла, что поднять вал длиной, быть может, дважды с ее рост и высотой по плечи. Только и хорош крутыми скатами плотно с лежалой землей. Ер не сумела влезть и оббежала. Бой все шел, теперь уже невыносимо близко. Кто-то из колдуньи окатил тварь кипятком, и один бок набух желтыми волдырями, валил пар. Вонь мертвечины била в нос. Ер сжала меч и встроилась в ряды пытающихся что-то сделать братьев. Один взмах вершника, и рыцарь рядом с Ер размазался в крутую кашу. Ноги обдало даже не кровью, а кусками плоти. Тварь замерла всего в каком-то шаге, и Ер, позабыв про меч, коснулась туши. Во все стороны из-под ее руки брызнуло пламя, жаром обдало лицо. Тварь отшатнулась, и Ерсена только чудом умудрилась затушить огонь. И тут же кто-то сшиб ее на землю, придавил собой. «Вставай!» — коротко рявкнул Ергерт, подхватился сам и вздернул на ноги ее. Он уж опять метнулся в бой, а Яр теперь лишь поняла, что вершник чудом ее не пришиб. Огромная рука замерла рядом. Ер бросилась вперед, остервенела, полоснула тварь, чтобы не успеть задуматься и испугаться. Вдруг ее дернули назад. «Еще раз сделай так! С огнем!» В самое ухо крикнул Ергерт. По-другому невозможно было бой перекричать. «Когда ударит, я попробую хоть как-то руку удержать! Тогда и жги!» Она могла только кивнуть. Ергерт пошел в атаку, Ер держалась позади. Она видела на его шее кровь и то, как волосы ей напитались, только ему это будто не мешало. У нее самой заметно тяжелела голова. В висках противно ныло, слишком много зачерпнуло из-за грани. Отдохнуть бы, пока не пройдет мучительно пульсирующий спазм, но о таком не стоило мечтать. Яр думала, как много раз еще сумеет зажечь пламя в этом состоянии. Наконец-то подходило подкрепление. В кирасах и с огромными тяжелыми щитами, с булавами, с цепами, чтоб тушу раздирало на куски. Из первого отряда на ногах остались только самые удачливые, верткие. И, наконец-то, повезло. Ударом вершник раздавил шатер, запутался в его обломках. То ли зацепился, то ли колышек какой сидел особо крепко. Ергерт схватил Ер и безо всякого предупреждения швырнул ее под ноги твари. С такой силой, что она летела точно из Айнарма. Примечание. Айнарм, он же Эйнарм. От немецкого «Эйнарм» — «одна рука». Средневековая метательная машина, совершающая броски благодаря силе упругости древесины. Конец примечания. Показалось, что вся туша рухнет на нее, но вершник лишь припал на сбитую ей ногу. Она подхватилась и ударила с огромного замаха и всем весом, чтоб перерубить вторую. Подгнивающая плоть была податливей живой, и Ер поволокло вперед. Нога перерубилась точно над коленом. Тварь шаталась и пыталась балансировать, но все равно заваливалась. Ер в последний миг рванулась в сторону, споткнулась и кувыркнулась. Испугалась, что ее размажет в кашу, и сумела разлепить глаза, уже лежащие на земле. Она подумала, что сами духи не позволили ей напороться на ее же меч, и что потом прирежет Ергерта. С трудом заставив себя проморгаться и подняться, она оглянулась. Вершник был зажат в кольцо. Барахтался, ворочался, откидывал всех длинными руками и не подпускал к себе, но больше не скакал и не вертелся. Разорвать его на части без огня не выходило все равно. Ер с рывком поднялась. Пыталась докричаться, чтобы разошлись, но в голове стучала фраза Йотвана: «Твоя задача — спалить быстрый ко всем херам, а если выхода не будет, то и с кем-нибудь из нас». Ее нелепо слабый голос не способен был перекричать шум боя. С последним безнадежным «разойдись» она швырнула сгусток пламени туда, где правая рука крепилась к телу. Мертвая плоть вспыхнула легко и озарила рыжим светом все вокруг. Теперь лишь стало ясно, что сгустились сумерки. Еще немного, и пришлось бы биться в темноте. Не все успели убежать от пламени. Живые факелы метались и запаливали все вокруг, а Ер не находила в себе сил сосредоточиться и потушить их. Могла только не смотреть. У нее плыло перед глазами, но она упорствовала, раздувала пламя, чтобы сожрала кусок побольше, пока тварь не начала опять вертеться. Обзор все сильнее сужался. Ер нечетко различила чей-то меч, разящий одного из загоревшихся, и зыбко, будто бы издалека отметила, что это заговоренный клинок, обычный бы занялся от огня. Поплавиться бы не поплавился, но перекаливать потом пришлось бы точно. Вершник приподнялся на одной ноге и снова завертелся. Ер пришлось скорее гасить пламя. Обожженные ошметки тлели звездочками-искорками и мерцали в темноте. Рука повисла на нелепо тонких жилах, и те натянулись, а затем и оборвались под ее огромным весом. Вонь гнилой горелой плоти забивала нос. Картина проступала перед Ер нечетко, будто через слой мыльной воды. Казалось, рукоять меча раскрошится, так сильно ее сжали пальцы. Ер навалилась на клинок, чтобы не упасть. Ее удерживала только одна мысль — вершник еще не убит. Чуть проморгавшись, различила, что вертящаяся тварь отбросила прочь почти все обломки и не доставала до них больше. Выдохнув, Ер понадежнее оперлась на меч, прищурилась и вынудила пламя снова разгореться. Теперь на другой руке. Осознавала, что не сможет спалить тварь дотла, но хоть отжечь еще кусок. Она поняла, что оседает, лишь тогда, когда почувствовала, как ее подхватывают, вздергивают на ноги. «Не останавливайся! Я скажу, когда достаточно!» Ер знала голос и взбесилась, что он смеет ей приказывать. Из этой злости даже зачерпнула сил, чтоб вскинуться и посмотреть. Она почти висела на плече у Ергерта, и если бы не это, уж упала бы. «Ты Еру своему приказывай!» — сумела выдавить Ерсена. «Прекращу, как выдохнусь!» «Сейчас!» «Нет, еще миг!» Она пыталась выторговать мгновение у собственного тела, и одно упрямство не давало сдаться и упасть. «Все!» Напоследок она затушила пламя. Слишком тяжелая для шеи голова не удержалась и откинулась. Ер удивленно различила звезды, проступающие на высоком небе, вместе с тем, как прояснился взгляд. Она не видела небес настолько ясными Слиеса. Так неумолимо прятала их здешняя густая хмарь. «Ну, потеряй еще сознание!» — тряс ее Ергерт. «Он даже не задел тебя! Какого хера?» «Да заткнись уже!» — сумела выдавить она. «Иди добей его!» Единственное, чего ей хотелось, неподвижно сесть и просто наблюдать за чем-то монотонным. Как касаются лысые ветви, и как ветер метет палую листву по замощенному двору, закручивая ее вокруг ног снующих полубратьев и полусестер, как гомонит на фоне город. Яр встряхнулась и вдруг осознала, что сидит на острове какого-то шатра. Намертво стиснутые пальцы все еще сжимают меч, а в черноте густой ночи колдуньи встали в круг, чтобы выжечь почти что неспособную пошевелиться кучу, какой обратился вершник. Тот дернулся в последний раз и, наконец, затих. Лагерь все гудел. В темноте он мельтешил, сверкал кострами, и Ер пялилась то на его возню, то вверх, на небо. Звезды там, как отражение в пруду, невзрачно повторяли проблески огня. Сил пошевелиться не осталось, голова была пуста. Целительницы не могли помочь. Нет раны ссадин, чтобы залечить, а от магического переутомления всего одно лекарство — потерпеть и переждать. Идти в палатку и ложиться спать ей не хотелось. Думала, что не уснет, а если и уснет, опять измучится от снов. К тому же не сказать, чтобы Ер была измотана. Будь дело только лишь в усталости, какая наступает после долгого труда и тренировок, не было бы повода переживать. Чуть поутих несносный ветер, но с концами не пропал, и осторожно шевелил полы плаща и пряди, те упали на лицо, но чтобы их подобрать, пришлось бы шевелиться, а Ер и моргала через раз, тогда лишь когда начинала жечь глаза. «Эй!» Кто-то плюхнулся с ней рядом. «Нет, не кто-то». Ер узнала еще по шагам, но голова была пуста и не способна это осознать. «Держи!» Крупная фляжка почти ткнулась в грудь. Ер все же шевельнулась и взялась за горлышко. Ладонь согрела жаром. Нос щекотала запахом вина и пряностей. Она сглотнула, и оказалось, что вино крепленое, заметно отдающее противной брашкой, да и просто гадкое. «Что с Содрихтом?» — спросила она еле слышно. Не шептала, просто голос не звучал, а ей невыносимо не хотелось искать силы, чтобы говорить погромче. «Нас переживет». Хоть Ергерт и шутил, то он был лишен смешливости. Ер с явственным усилием скосила взгляд и присмотрелась к хмурому лицу. В сумраке ночи толком ничего не разобрать, а зажигать магический светляк не стоило и думать. «Поподробней». «Было бы совсем не страшно, если бы не этот его сраный дар. А так его заштопали и вроде помереть не должен. Но к утру узнаем точно. Впрочем, если после Энсинга забегал, то тут даже не почешется. Да хранят его южные духи. Уже сохранили, раз еще живой. Яр коротко мазнула взглядом, но не огрызнулась. Слишком мало было сил. Лишь сделала еще глоток. Яргерд безмолвно наблюдал, следя за каждым жестом. Она чувствовала это кожей. Вино толкалось в горло слишком явственно, до отзвука неловкости. Знатные девицы не глушат пойло из горла. Она оторвалась, вскинула брови. «Ты сегодня молодец», — сказал он к ее удивлению. «Вершник убит благодаря тебе. Другие чародейки побоялись сунуться так близко». «Ну а ты, ублюдок, как всегда. Чем думал, когда зашвырнул меня ему под ноги?» Сил на гнев не оставалось, и слова звучали ровно и спокойно, почти безучастно. «Сделал то, что должен был». «Он чуть меня не раздавил». «Не раздавил». Яр крепко до цветных кругов зажмурилась, стиснула фляжку, отыскала в себе уголек будущей злости и взглянула Яргерту в лицо так, чтобы в осенней рыжине вокруг зрачка мелькнуло пламя. Он дернулся назад. Яр не добилась бы такого, даже если б вздумала отвесить щелчок по носу. И Яргерт тоже начал злиться. «Это бой, чего ты ожидала? Что тебя за ручку поведут? Поберегут? Что о тебе я буду больше беспокоиться, чем о возможности прикончить эту тварь?» «Что вытащишь язык из задницы и хоть предупредишь?» «В бою нет времени». Яр только ядовито усмехнулась и не стала отвечать. В усмешке этой слишком явно видно было желчь, невысказанная. До этого предупреждал. «И ты хотел, чтобы я там умерла». И едкую насмешку, что он не желает это признавать. Он разозлился лишь сильней и сплюнул под ноги. «Ты снова вбила себе в голову, что я только и думаю, что о тебе, а не о множестве гораздо более существенных вещей. И это уже раздражает». Яр размазала ухмылку шире, в этот раз не верила. Тогда в обозе ему правда было на нее плевать, но в этот миг совсем другое дело. Она знала это выражение лица и бегающий взгляд, досадливую резкость, раздражение в движениях, то, как он замирает, а затем напротив суетится. Он так делал прежде, когда силился поймать любое ее слово, любой жест. Она не знала, что теперь вдруг поменялось, но ей сделалось спокойно. Для нее это, как прежде, не успело стать чужим, а он совсем отвык. «Хлебало треснет, если будешь столько лыбиться!» Яр обнажила зубы, отсалютовала ему флягой и демонстративно взялась пить. «Пусть злится, ей ужасно это нравилось». И отчего-то она знала. Он ей ничего не сделает, хотя наверняка заметил, что она не может пока толком колдовать. В первый раз с момента, как покинула Лиес, она почувствовала себя в безопасности. И чувство оказалось до того уютным, упоительным, что ей было совсем плевать, что дело в опустевшей голове, в иссякших силах, каких не осталось на тревогу и в вине, что начинало давать в голову. Казалось, вес целого мира рухнул с плеч. Яр не смущало то, как жадно Яргерт на нее смотрел. Поняв, что она видит, он поспешно отвернулся. Волосы взметнулись в воздухе. А Яр оторвалась от горлышка и вдруг расхохоталась. Яргерт вырвал у нее вино из рук. «Сущая дрянь», — сообщила она доверительно. «Тут никакие пряности не отобьют такое послевкусие». «Поэтому ты вылокала половину?» «Если не хотел, чтобы я пила, то и не давал бы». «В следующий раз не буду». Яр опять расхохоталась, ее жутко радовала эта перебранка. «Сколько можно ржать?» — зло рявкнул Яргерт, злее, чем она ждала. «У тебя нервные?» Он в целом поменялся, весь напрягся и стал озираться, будто силился прислушаться и что-то отыскать. «Ехидная», — поправила Ерсена. «Над тобой таким вот дураком, смеюсь». Прошедший мимо полубрат задел его полой плаща, и Яргерт в этот миг заметно вздрогнул и вскочил. «Простите, духов ради!» — спешно буркнул полубрат и растворился в темноте. Яр сжала губы и рассматривала это с искренним недоумением. «Чего ты?» — он с большим усилием сумел сосредоточить на ней взгляд. «Ты не слышала, как кто-то хохотал?» — спросил он резко. «Я и хохотала». Яргерт нахмурился, опять заозирался и как будто потерял к ней всякий интерес. Айер вдруг ощутила, что ей стало холодно. Ужасно холодно и одиноко, будто стылая ночь лишь теперь сумела дотянуться до нее и запустила пальцы под тяжелый плащ. Пересчитала позвонки. Он больше ничего ей не сказал.